Услышав почти истерический крик «Мой Юнь», Кармен тоже замолчала. Через некоторое время она глубоко вздохнула и сказала: «Ну и что?» Сказав это, она также горько улыбнулась. «Мой Юнь, не думай слишком много, что еще мы можем сделать. Чем думать о невозможном, лучше молиться. Молись, чтобы гигантский змей не нацелился на нас в следующей атаке». Это. Мой Юнь крепко сжал кулак, его лицо покраснело от гнева, но в конце концов он смог только вздохнуть, бессильный что-либо изменить. Говорить больше нечего. Предыдущее увещевание Кармен было сделано потому, что она надеялась, что его друг не собьется с пути из-за минутного гнева. В конце концов, идеи его друга слишком смелы. Однако в глубине его сердца возникла аналогичная смелая идея. Идея Кармен состояла в том, чтобы покинуть флот и покинуть это опасное место. В любом случае, он не желает следовать за флотом, чтобы продолжать борьбу с гигантским змеем. У него больше нет надежды на эту битву. Просто он не нашел подходящей возможности уйти. Подобные разговоры произвольно разворачивались на периферии флота. Даже Хуажун и другие в центре флота почувствовали едва заметную перемену. Просто они не принимают такие вещи близко к сердцу. По их мнению, оправданно жертвовать некоторыми людьми ради благополучия всего флота. Кроме того, эти люди каждый день пользуются большим статусом и хорошим питанием, им пора расплачиваться. Командир Хуажун, на командном корабле пятого неба перед Хуажуном появилась голографическая проекция. Это был Бирн. Командир Хуажун, есть проблемы с флотом. Если так будет продолжаться и дальше, я боюсь, что начнутся масштабные беспорядки. Такие ситуации не являются невозможными в большом флоте, но они очень редки, и большинство беспорядков являются мелкомасштабными. Продолжая идти, выражение лица Хуажуна было особенно серьезным. В таких случаях мы должны проявлять жесткие меры. Если вы обнаружите, что кто-то вызывает хаос, вы не должны быть мягкосердечными. Я понимаю. Поколебавшись мгновение, Бирн кивнул, но все же сказал: «Командир Хуажун, что, если произойдет крупномасштабный бунт?» Услышав это, выражение лица Хуажуна слегка изменилось, затем он горько улыбнулся. «Тогда мы можем только терпеть. Теперь у нас почти нет выбора. Постарайтесь всех ободрить. Наше подкрепление скоро прибудет. Пока прибудет подкрепление, гигантскому змею определенно будет негде спрятаться». Бирн кивнул и закрыл канал связи. Между различными командами и космическими кораблями снова зазвучали ободряющие слова, которые на самом деле улучшили настроение многих людей. Конечно, это помогло людям, в основном которые были из центра формирования. Люди на периферии имели страх того, что внезапно появится великий змей и съест их. Прошел один день, на этот раз ничего не произошло, но большинство людей все еще были очень напряжены. Столкнувшись с мыслью, что они могут умереть в любой момент, они вообще не могли расслабиться. Они все еще держатся. В пустоте Фан Юнь посмотрел вниз на флот, который все еще был в порядке, и не мог не похвалить его. На этот раз он планировал действовать. Однако он не собирается напрямую атаковать флот. На их пути вперед есть планета вдвое больше Юпитера. Просто эта планета все еще находится на некотором расстоянии от флота. Фан Юнь планирует взорвать эту планету с помощью космического коллапса, высвободив энергию взрыва сверхпланеты в сторону флота. Взрыв планеты окажет определенное влияние на флот, но воздействие будет не настолько сильным. Однако он планирует напугать их и еще больше нарушить их строй. Вскоре флот достиг окрестностей этой планеты. Фан Юнь непосредственно взорвал ее, высвободив огромную энергию, которая охватила флот. Ближайшие несколько сотен космических кораблей были непосредственно уничтожены. Это внезапное нападение вызвало панику во флоте. Внимание флота было привлечено к планетарному взрыву. Внезапно Фан Юнь начал атаку с другой стороны флота. Он разрушил пространство на краю флота, а затем использовал черную дыру, чтобы поглотить сотни космических кораблей. Кроме того, он быстро использовал разрыв гаммы, чтобы уничтожить тысячи космических кораблей, обратив их в пыль. После этого Фан Юнь бросился прочь и ушел. Этот процесс был настолько быстрым, что, хотя внимание флотов было привлечено планетарным взрывом, он завершил его менее чем за 10 секунд, а затем мгновенно сбежал. Флот сильно пострадал от этой атаки. На этот раз, поскольку Фан Юнь решил атаковать с относительно удаленного места, его разрыв гаммы не нанес такого урона, как обычно. То же самое касается и флота. На таком отдаленном расстоянии их лазерные лучи не могли причинить большого вреда. Даже если бы они могли слегка ранить его, это не проблема с его способностью к регенерации. Таким образом, он мог бы безрассудно напасть на флот, но такая атака немного неэффективна, особенно когда их энергетические щиты не активированы. В конце концов, обмен мощными ударами очень выгоден для Фан Юня. Тем не менее, такого рода притеснения также заставляли периферийные корабли чувствовать себя раздраженными, особенно случайные атаки Фан Юня с близкого расстояния, что вызывало у них гнев и страх. Иногда Фан Юнь взрывает планеты по пути. Что касается звезд, то Фан Юнь пока не осмеливается прикасаться к ним, так как это вызовет взрыв уровня сверхновой звезды. Под непрерывными атаками Фан Юня периферийные корабли начали чувствовать беспокойство. Атаки гигантского змея стали более мощными и яростными, чем когда-либо. Всего через полдня десятки тысяч кораблей были либо уничтожены, либо проглочены Фан Юнем. Это привело к тому, что космические корабли на периферии погрузились в еще большую панику. «Черт возьми, я больше не могу этого выносить». На периферии флота, внутри неприметного корабля, у Моюня свирепый взгляд. Перед ним была голографическая проекция. Это была его подруга Кармен. Лицо Кармен тоже было злым. Не так давно, во время последней атаки, ее космический корабль был почти уничтожен великим змеем. Даже если он не был уничтожен, он сильно пострадал от этой атаки, что привело к повреждению корпуса корабля и привело к снижению его силы атак, скорости и гибкости. Самое плохое, что их энергетический щит больше нельзя использовать, что просто смертельно. В космосе очень страшно, когда энергетический щит космического корабля перестает работать. Это означает, что они больше не могут вести деятельность на большие расстояния в космосе. Для входа в гиперпространство энергетический щит является критически важным компонентом, поскольку он необходим для защиты космического корабля от космических колебаний и неожиданных аварий. Долгое блуждание в космосе без энергетического щита почти равносильно самоубийству. «Кармен, как твой космический корабль? Все в порядке?» После жалобы Мо Юнь подумал о своей подруге. Его другу повезло больше, чем ему. Он пережил катастрофу и чуть не умер. Это было чистой удачей, что он смог выжить. «Все в порядке», сказала Кармен с горькой улыбкой. «Но Мо Юнь, может быть, в следующий раз мне не так повезет. Нет больше энергетического щита. Как только следующая атака змей коснется нашего космического корабля, он немедленно взорвется». «Нет», Мо Юнь успокоил Кармен и сказал: «Я доложу нашему командиру и попрошу его разрешить вам войти в более глубокие слои флота. Гигантский змей в основном атакует внешние слои флота, внутренние слои гораздо безопаснее». Кармен немного подумала, прежде чем кивнуть. В конце концов Мо Юнь доложил о ситуации командиру и искренне попросил перевести космический корабль его друга в более безопасное место. К сожалению, к его ужасу, командир отказался. Ему вообще все равно, это невозможно. Он был шокирован и рассержен ответом командира. Это основной протокол. Если корабль поврежденный не может обеспечить определенную боеспособность, его необходимо вывести с первой линии поля боя и защищать, пока он не будет отремонтирован. Космический корабль Кармен был сильно поврежден, он совершенно не в состоянии защитить себя, не говоря уже об участии в битве, как они могли отказаться впустить его внутрь. Причина, приведенная командиром, очень уместна. Он сказал, что Кармен не может войти внутрь, потому что это вызовет недовольство внутренним слоем флота и, возможно, вызовет беспорядки. Разве они не знают, что это точно вызовет беспорядки на окраине флота? Мо Юнь был особенно безмолвен с этим флотом, но также и особенно беспомощен. Сейчас флот очень строг с периферийными космическими кораблями. Предыдущее уничтожение тысяч космических кораблей по приказу Хуа Жуна является доказательством того, что он больше не воспринимает жизни всерьез. Мо Юнь не осмелился быть слишком жестким в это время, потому что боялся, что командир будет использовать его как плохой образец, убивая курицу, чтобы напугать обезьяну, отпугивая другие космические корабли и команды дурными мыслями. Теперь он может только молиться. Молись, чтобы гигантский змей не напал на него или его брата в следующий раз. Он надеялся, что они смогут продержаться до прибытия подкрепления, если таковые имеются. К сожалению, в конце концов случилось то, чего он больше всего боялся. Когда Мо Юнь хотел утешить Кармен, На корабле снова зазвенел предупредительный сигнал тревоги. За это время Мо Юнь очень хорошо познакомился с этим звуком. Это стало одним из звуков, которые он ненавидит больше всего, потому что это означает, что гигантская змея появилась снова. Черт возьми, почему этот зверь так часто нападает? Мо Юнь посмотрел на экран с крайне обиженным выражением, на котором была изображена гигантская змея. Это ненавистный великий змей. Глава 554. Семена и новые навыки. В космосе чудовище подняло голову и взревело. Даже через проекцию это выглядело чрезвычайно угнетающе. Этот монстр слишком силен. Зачем мы вообще спровоцировали такое? Мо Юнь посмотрел на гигантского змея, крепко прикусил губу, а затем громко закричал. «Давайте уйдем сейчас же!» В тот момент, когда прозвучал его голос, он вдруг вспомнил одну вещь и снова закричал. «Соедини меня с Кармен сейчас же!» Лицо Кармен появилось на голографической проекции, и Мо Юнь сразу же сказал, что связь была быстро подключена. «Кармен, немедленно дуй к нам, мы будем действовать вместе». «Хорошо». Кармен не стала уклоняться в этот раз, потому что он также знал, что ситуация сейчас очень острая. Сейчас нет необходимости заботиться о воинской дисциплине или приказах, иначе они действительно погибнут. В конце концов, у их космического корабля сейчас нет энергетического щита. Кармен начал отдавать приказы своим солдатам лететь к команде Мо Юня. Неожиданно огромная тень накрыла их космический корабль. По сравнению с этой тенью их космический корабль даже нельзя считать муравьем. Нет, это гигантская змея. Сердце Кармен почти остановилось, он громко закричал. В атаку. Установите интенсивность системы оружия на максимум и атакуйте. Ву-у-у-у. В этот момент система вооружения космического корабля Кармен начала бешено работать. Он был готов начать бешеную атаку. Однако гигантский змей яростно бросился на них. Прежде чем они смогли завершить атаку, они и окружающие космические корабли были непосредственно поглощены, исчезнув в темноте. На другом конце провода Мо Юнь с нетерпением ждал, когда подойдет его подруга Кармен, но внезапно увидел, как гигантская змея появилась на другой голографической проекции и поглотила весь космический корабль. Нет, Мо Юнь посмотрел на проекцию перед собой красными глазами. В этот момент проекция потемнела. Это была проекция, соединяющая его с космическим кораблем Кармен, но она была отключена. Проклятое чудовище! Глаза Мо Юня покраснели от гнева и горя. Он крикнул своим солдатам, чтобы те атаковали. «Цельтесь в эту гигантскую змею, атакуйте, превратите ее в месиво». Из-за его неистового воя даже его голос стал хриплым. Орудие корабля начало лихорадочно работать. Все их оружие было нацелено на бегемота на расстоянии, включая ствол радиусом в несколько сотен метров. Бум, бум, бум, бум. Бесчисленные лазерные лучи летели прямо в туловище великого змея. В то же время многие корабли флота начали атаковать его. Однако вокруг великого змея появилось странное искажение, отражающее все атаки. Рев. Фан Юнь, который столкнулся с бесчисленными лазерными атаками, громко взревел и начал атаковать все вокруг. В основном он использовал разрыв гаммы для атаки, сметая все вокруг себя, уничтожая бесчисленные периферийные космические корабли. Его скорость чрезвычайно высока. В сочетании с помощью космического барьера, он мог свободно передвигаться и обмениваться ударами с флотом. Флот мог атаковать его только дистанционно. Он больше не осмеливался посылать боевые корабли, чтобы окружить его. Это сделало Фан Юня намного смелее. На этот раз он уничтожил по меньшей мере 30 000 кораблей. После этой битвы у огромного флота осталось менее 500 000 боевых кораблей. Однако даже такой большой флот не мог представлять угрозы для Фан Юня. Особенно теперь, когда флот и не думал сражаться против Фан Юня. Их мужество и боевой дух были полностью сломлены Фан Юнем. Нынешний флот коалиции может быть постепенно уничтожен только Фан Юнем. Он может несколько раз сопротивляться, пока его медленно едят, но он не осмеливается и не имеет никакого способа контратаковать. Фан Юнь свободно ушел, но флот не был спокоен. Мо Юнь крепко сжал кулаки. Его глаза были налиты кровью. Он ненавидел гигантского змея, убившего его лучшего друга, но еще больше он ненавидел двух командиров флота. Именно из-за их приказов и намерения использовать их в качестве пушечного мяса они так сильно пострадали. Они вообще не считали их живыми существами, заставляя их сражаться против гигантского змея, но отступая в середине флота и время от времени предпринимая пробные атаки во время каждой атаки змея. Вот почему гигантский змей мог легко приходить и уходить каждый раз с небольшим количеством травм. Более того, такая неорганизованная атака иногда поражает таких людей, как они. Они полностью отказались от боевых порядков и сосредоточились на обороне. В данный момент у высшего руководства нет намерений сражаться против великого змея. Мой Юнь уже все видел насквозь. Мы для них просто пушечное мясо, используемое для того, чтобы задержать великого змея и оттянуть время до прибытия подкрепления. Мой Юнь крепко сжал руки, выражение его лица несколько раз менялось. Во флоте много людей с такими мыслями, как у Мой Юня. Даже внутри флота было довольно много людей со странными мыслями. Эти люди также видели насквозь нежелание двух командиров сопротивляться и страх перед дальнейшими потерями. Все они были крайне разочарованы такими командирами. У этих людей также были друзья и даже члены семьи на периферии, но они уже были убиты гигантской змеей. У них также живот полон гнева. Они отчаянно хотят сражаться против гигантского змея, сражаясь до конца. Но они должны подчиняться приказам и не могут подчиняться без разбора. Положение флота стало еще хуже. Хуажун слегка прикрыл глаза и непроизвольно вздохнул. Он не знал, был ли его выбор правильным или неправильным, но он мог только продолжать следовать ему до конца. Если они решат отчаянно сражаться с гигантским змеем, что произойдет? Никто не уверен, что именно произойдет, но он уверен, что потери будут намного больше, чем сейчас. Они могли бы серьезно ранить великого змея, но флот будет полностью выведен из строя. В любом случае, он предпочитает медлить и жертвовать частью флота ради выживания остальных. Сколько людей будет живо, когда прибудет подкрепление, зависит от Божьей воли. Глава 555. Пушечное мясо. Ха! Хуажун продолжал вздыхать. Он попытался связаться с Бирном, чтобы поговорить, но не смог дозвониться. В данный момент Бирн чувствует себя очень подавленным. Большинство линкоров на краю флота с шестого неба, но на этот раз их можно использовать только в качестве пушечного мяса и бросить. Этого не должно было быть. Бирн не хотел, но у него не было выбора. Он видел нежелание Хуажуна сопротивляться или контратаковать, и его флот не может справиться с гигантским змеем в одиночку. Кроме того, даже если бы они работали вместе, все равно чрезвычайно трудно иметь дело с гигантским змеем. Более того, теперь, когда он согласился с Хуажуном, естественно, он не может изменить план. Самое главное, что его флот был значительно ослаблен во время предыдущих сражений из-за непрекращающихся преследований гигантского змея. Если они вырвутся с Хуажуном на этот раз, они, возможно, даже не смогут защитить себя. С ними будет покончено. Фан Юнь отдыхал недалеко от флота. Он явно чувствовал его плохое состояние, поэтому, отдохнув некоторое время, он предпринял еще одну атаку на флот. Благодаря помощи гигантской черепахи он не получил никаких травм во время обычных раундов боя, поэтому вскоре после этого он смог начать еще одну атаку. Примерно через день Фан Юнь уничтожил десятки тысяч космических кораблей и съел еще десятки тысяч. К этому времени очки биоэнергии Фан Юня, наконец, снова соответствовали требованиям эволюции. После этой эволюции размер его тела значительно увеличился. Не так давно длина его тела составляла около 18 000 километров, но сейчас она увеличилась до 30 000 километров. Даже его диаметр увеличился более чем до 1000 километров. С его нынешними размерами, даже не полагаясь ни на какие навыки, он может легко проглотить Луну. Можно себе представить, насколько он сейчас ужасен. Наконец, что его больше всего взволновало, так это появление новых навыков. Продвинутая черная дыра. Этот навык является более мощной версией черной дыры. В то же время он также получил новый навык перенос пространства. Это в основном навык манипулирования пространством, позволяющий ему переносить объекты в пространстве в свой желудок. Однако этот навык переносит предметы в особое пространство в его животе. Объекты не могут быть преобразованы в биоэнергию. Жаль, иначе Фан Юню никогда бы не пришлось беспокоиться о биоэнергии с этим навыком. Эти парни, вероятно, будут до смерти напуганы, увидев меня сейчас. Фан Юнь очень доволен своим размером. Его размеры не меньше, чем у мифического Ермунгандра. При длине в 30 000 километров и диаметре в 1000 километров он еще толще его. Если существо такого размера немного приблизится к планете, этого будет достаточно, чтобы заслонить Солнце, Луну и звезды, загоняя планету в ужасающую тьму. Смертные ничего не могут с ним сделать. Вероятно, он для них будет как бог. Фан Юнь ушел, он собирается продолжать атаковать и пожирать этот флот. К сожалению, у него недостаточно очков навыков, чтобы улучшить новые навыки. Он хотел бы испытать их мощь на флоте коалиции. Тем не менее, он не торопится, давая ему достаточно времени, он получит очки навыков и даже навыки максимизирует их рано или поздно. Когда он добрался до борта флота, то увидел сцену, которая его удивила. На данный момент флот коалиции фактически ведет гражданскую войну. Ха-ха, он действительно рухнул. Фан Юнь улыбнулся, глядя на флот, который был в разгаре битвы внизу. Однако гражданская война в настоящее время происходит на небольшой территории. Большая часть центрального флота все еще стабильна. Немедленно подавите восстание. Бирн не ожидал, что его подчиненные действительно взбунтуются в этот момент. Его лицо покраснело от гнева и стыда. Эти ублюдки. Как раз когда вот-вот прибудет подкрепление, такое случается. Докладывайте. Повстанцы теперь уничтожены, командир. Внезапно солдат подошел ближе и сказал Бирну. Бирн кивнул и вздохнул с облегчением. Он должен снова утешать и ободрять своих подчиненных. Теперь им нужно только дождаться подкрепления, и все кризисы могут быть преодолены. Немедленно свяжитесь со всеми космическими кораблями, я хочу произнести перед ними речь. Бирн повернул голову и сказал адъютанту, стоявшему рядом с ним. Адъютант быстро кивнул и приступил к работе. Вскоре перед ним появился голографический экран. Бирн знал, что все капитаны шестого неба наблюдают за ним. Все меня слушают. Бирн посмотрел на голографический экран перед собой и сказал глубоким голосом. Я знаю, что психическое состояние каждого в эти дни было очень напряженным. Некоторые люди даже задаются вопросом. Почему бы нам не контратаковать против гигантского змея? Я хочу сказать, что это приведет к еще большим проблемам для нашего флота. Местонахождение гигантского змея неизвестно. Мы не можем определить его местоположение сейчас. Он может легко ускользнуть у нас из-под носа. Сейчас мы не можем справиться с гигантским змеем, но в будущем все может измениться. Итак, теперь мы должны. Посреди его речи резкий вой сирены пронесся по всем космическим кораблям флота. Некоторые космические корабли были даже отсоединены от командного корабля. Черт возьми, эта гигантская змея снова здесь. Бирн кипел от злости. Он быстро подбежал к приподнятой платформе в центре управления и посмотрел на голографический экран, показывающий пространство снаружи. Снаружи была огромная змея. Это чудовище стало больше, хотя на данный момент у него не было никаких рекомендаций, Бирн очень хорошо знаком с великим змеем. Он быстро заметил, что что-то не так, когда посмотрел на это. «Командир, да!» Неподалеку громко крикнул солдат. Его голос был полон шока. «Гигантская змея сейчас имеет длину 30 000 километров». Ляск. Бирн крепко стиснул зубы. Гигантская змея снова выросла. Теперь, когда его сила снова возросла, с этим будет еще труднее справиться. Самое главное, что его размер увеличился почти вдвое. Если так будет продолжаться и дальше, то до какой степени вырастет гигантская змея? Одна мысль об этом приводила Бирна в ужас. Нехорошо. Внезапно Бирн снова о чем-то подумал и закричал. Он быстро сказал солдату, стоявшему рядом с ним. Взгляните на общее положение флота. На его лице было паническое выражение. Он посмотрел на голографический экран перед собой с неуверенным выражением лица, надеясь, что худшего не случится. Их флот только что пережил гражданскую войну. Внезапно перед ним возникло изображение флота. Он смотрел на него широко раскрытыми глазами. Глава 556. Нехватка репутации. Бирн посмотрел на экран дисплея перед собой налитыми кровью глазами. Голубые вены вздулись у него на лбу. Голографический экран перед ним показывает состояние их флота, и оно явно плохое. Космические корабли вокруг гигантского змея летали вокруг, как испуганные птицы и звери, и этот хаос и разрушение быстро распространяются на окружающие космические корабли. Вскоре с небольшой площади она распространилась на большую площадь, и в этой области все космические корабли отчаянно спасались бегством. Только линкоры, находящиеся на значительном расстоянии между ними и гигантским змеем, осмелились напасть на него. К сожалению, такого рода атаки – не более чем щекотка для гигантской змеи. В данный момент он гоняется за убегающими космическими кораблями, пожирая их один за другим. Всего за короткий период гигантский змей поглотил почти 500 космических кораблей. Вокруг гигантского змея образовалась большая пустая область, создав огромную брешь в формировании флота. Гигантская змея дико скачет в разрыве, пожирая убегающие космические корабли, и этот разрыв быстро расширяется, поскольку космические корабли с обеих сторон быстро отступают, опасаясь, что змея придет и съест их. Таким образом, в середине флота образовалась огромная брешь, разделившая его на две части и нарушившая оборонительный строй. «Черт возьми, это чудовище хочет разбить наш флот. Мы не должны позволять ему поступать так, как ему заблагорассудится». В левой половине флота стоял Хуажун, командующий флотом Пятого Неба. Он также ясно видел, как гигантский змей разрезал их флот пополам. Хуажун в этот момент очень расстроен. Правая половина флота насчитывает по меньшей мере 100 кораблей, и сейчас за ней гонится гигантский змей. Если они ничего не предпримут, 100 кораблей действительно могут быть съедены змеей. Линьмин, веди свой флот, чтобы остановить этого проклятого зверя. Хуажун поспешно отдал этот приказ. Вскоре небольшой флот отделился от основных сил, а затем направился к месту расположения Фан Юня. Когда Фан Юнь увидел, что 5000 боевых кораблей отделились от основного флота и направились к нему, он не мог не улыбнуться. Этот флот наконец-то планирует контратаковать. Когда 5000 линкоров приблизились к Фан Юню, они начали яростную атаку, но, кроме того, что нанесли несколько небольших ранений, небольшой флот не причинил никакого ущерба. Рев. Издав оглушительный рев, огромная голова Фан Юня бросилась к небольшому флоту, пожирая множество боевых кораблей на своем пути. Нынешняя длина тела Фан Юня составляет 30 километров. При таких огромных размерах корпуса флот должен держаться на расстоянии не менее 10 километров, чтобы укрыться от атак Фан Юня. Если расстояние меньше этого, Фан Юнь может легко вытянуть голову и сожрать их, если только космические корабли не имеют мгновенного ускорения со скоростью света. ГМ. Фан Юнь покинул левую половину флота и полетел к небольшому флоту из 5000 линкоров. Продвигаясь вперед, он использовал разграбление жизни. Вскоре десятки кораблей впереди спокойно поплыли, летя по заданному маршруту, но никто больше не контролировал их. Все люди внутри превратились в мумии без каких-либо следов жизни. Прежде чем другие корабли успели среагировать, Фан Юнь врезался в них со скоростью света, уничтожив еще 100 космических кораблей. Небольшой флот, посланный на перехват Фан Юня, вообще не мог этого сделать. Можно сказать, что они в лучшем случае слегка мешали ему. Но после того, как Фан Юнь показал свою тираническую силу, они впали в глубокий страх. Их миссия ничем не отличается от самоубийства. Они в основном используют свои жизни, чтобы выиграть время для флота коалиции. В одно мгновение эти 5000 кораблей превратились в беспорядок. Не было видно никакого формирования. Без строя они выглядели еще более жалко. Фан Юнь легко поглотил сотни кораблей, не встретив значительного сопротивления. В то же время он уничтожил тысячи кораблей. Всего за короткий промежуток времени флот, который был послан, чтобы помешать Фан Юню, потерял 2000 кораблей. Это флот, который мог легко убить его, когда он впервые прибыл на восьмое небо, но теперь у него нет сил сопротивляться перед ним. Его рост значителен. Однако их жертва не осталась без малейшего эффекта. Отсеченный флот уже организуется. Бум. Фан Юнь развернулся и продолжил сражаться против флота коалиции. Периферийные корабли бешено атаковали Фан Юня. В то же время они начали убегать. Вот что происходит во флоте, который теряет сплоченность. Если солдаты нижнего и среднего звена потеряют уверенность и доверие к лидерам флота, то этот флот недалек от развала. Черт возьми, эти ублюдки должны отправиться в ад. Внутри командного корабля Пятого Неба грудь Хуажуна была полна ярости, когда он наблюдал, как внешние боевые корабли устремились вверх, столкнувшись с гигантским змеем. Рев. Фан Юнь гонялся за убегающими космическими кораблями, отчаянно пожирая их. На данный момент его очки биоэнергии достигли 500 миллиардов, но ему все еще нужно немало работать, чтобы достичь необходимых 900 миллиардов. Стоит отметить, что очки репутации снова возросли, достигнув 1,1 триллиона. Фан Юнь, наконец, набрал достаточно очков навыков, чтобы обновить свой новый навык перенос пространства. Этот навык может помочь ему поглощать материю на большой площади. Перенос пространства требует 350 очков навыков для первого обновления, а для каждого последующего обновления требуется еще 50 очков навыков. Мне все еще нужно больше репутации. Фан Юнь подумал про себя, но у него пока нет шанса значительно повысить свою репутацию. Он почти вернулся к предыдущей точке, когда у него не было жизнеспособного способа значительно повысить ценность своей репутации. Давайте сначала попробуем, какова сила этого пожирания пространства. После совершенствования этого навыка Фан Юнь почувствовал зуд в своем сердце. Он не мог не указать на определенную часть пространства, а затем активировать этот навык. Бум! Внезапно пространство перед гигантской змеей задрожало, а затем смялось, как бумага. Сжимается до маленькой точки. Все космические корабли, мусор, пыль и другие объекты в этой области уменьшились вместе с пространством и превратились в маленькую точку. Сразу же после этого гигантская змея прыгнула вперед и сожрала маленькую точку. Поскольку проглатывание добычи таким образом не увеличит количество очков биоэнергии, а скорее сохранит ее в желудке, Фан Юнь не планирует слишком часто использовать этот навык. Тем не менее, этот навык может быть не очень практичным, но он, безусловно, очень привлекательный и мощный. Во всяком случае, просто использование его однажды шокировало и оказало большое давление на флот, заставив их не осмеливаться сражаться с ним в лоб. В конце концов, он проглотил более 300 боевых кораблей, используя этот навык. Глава 557. Хорошее чувство. Это неплохое чувство. Фан Юнь вспомнил свои прежние чувства. Хотя это непрактично, этот навык все равно очень полезен. Он может использовать его для уничтожения кораблей, если у него не будет времени их пожирать. Это почти как разрыв гаммы. С помощью этих двух навыков, дополняющих друг друга, он может проявлять еще более высокую разрушительную силу. Бум, бум. Фан Юнь продолжал использовать различные навыки. Антиматериальные бомбы, разрыв гаммы и другое. Пространство вокруг него было заполнено ослепительными огнями в следующий период времени, включая различные энергетические атаки и ужасающие взрывы. Из-за ужасающей разрушительной силы Фан Юня ни один из окружающих линкоров не осмеливался приблизиться, потому что, как только они приблизятся, они будут уничтожены ужасающими атаками гигантской змеи или пожраны ею. Такого рода инициатива уже начала затрагивать весь флот. Например, теперь почти ни один линкор больше не осмеливался атаковать Фан Юня. Почти все они отчаянно убегают, опасаясь отстать и быть съеденными змеей. «Черт возьми, прекратите! Все вы остановитесь!» Хуа Жун громко закричал. Он полностью утратил свое величие как командира. Сколько бы он ни кричал и что бы ни говорил, ни один космический корабль не останавливался. Общая ситуация уже сложилась. Хуа Жун сейчас бессилен что-либо изменить. Именно этого и ждал Фан Юнь. Это самая выгодная ситуация для него. В это время даже гигантская черепаха появилась из глубокого космоса и начала атаковать убегающий флот. Количество кораблей уменьшается одно за другим. До сих пор осталось менее 400 000 боевых кораблей. На самом деле этот флот все еще обладал значительной боевой мощью. К сожалению, они полностью утратили свое мужество и сплоченность. Как такое может быть? Хуа Жун, казалось, потерял все силы в этот момент. Он знал, что если все корабли этого флота будут уничтожены, то его будут клеймить как грешника. Черт возьми, что, черт возьми, вы наделали? Хуа Жун истерически кричал в микрофон. Он кричит на маленьких лидеров флота. Эти люди-генералы, которые следовали за ним через бесчисленные сражения. Они, его самые доверенные люди и являются вторым лицом в команде после него. Я уже давно говорил вам следить за сплоченностью флота и эмоциональным состоянием солдат. Что, черт возьми, произошло сейчас? Хуа Жун был очень зол. Он считал, что это происходит из-за халатности его подчиненных. Если бы все строго действовали по его приказу, такого не должно было случиться. Хуа Жун не знал, что его безразличие и пренебрежение к жизням солдат является одной из главных причин краха флота. Ха-ха. Фан Юнь продолжал преследовать флот. Ему потребовалось целых 2 дня, прежде чем все разбежались. В это время количество уничтоженных и сожранных им кораблей можно исчислить сотнями тысяч. Фан Юнь теперь настоящий разрушитель космических кораблей. Даже гигантской черепахе удалось поглотить более 1000 боевых кораблей. Поглотив так много кораблей, Фан Юнь ушел с гигантской черепахой. После такого долгого периода борьбы его дух немного напряжен. Ему нужно немного времени, чтобы расслабиться. Фух, Фан Юнь глубоко вздохнул. В уголках его рта играла улыбка. Такой большой флот был выведен из строя. Интересно, что эти ребята будут делать дальше. Сейчас они слабее, чем когда-либо. Я не думаю, что у них даже хватит смелости встретиться со мной лицом к лицу». Фан Юнь не мог не улыбнуться, подумав о ситуации с флотом коалиции. Потеряв так много космических кораблей подряд, они, вероятно, бросятся прятаться, встретившись с ним снова. В остальной части небес, когда Фан Юнь сражался против флота коалиции, новости об их битве быстро распространились. Время от времени распространялись новости о ситуации в битве между Фан Юнем и флотом коалиции. Хуа Жун и Бирн обычно не лгут о боевой ситуации. Все были потрясены, узнав, что гигантская змея выросла до 30 000 километров. Это больше, чем у большинства живых планет, на которых они живут. Эта гигантская змея действительно стала такой большой. В спальне Даран узнал из интернета, что гигантская змея снова выросла в размерах. Ха, разве у этого монстра нет предела? Даран внутренне вздохнул. Никто и представить себе не мог, что маленькая змея длиной в несколько сотен километров может вырасти до такого чудовища за такой короткий промежуток времени. Он все еще помнил, что после первого появления змеи несколько его одноклассников презрительно усмехнулись, уверенные, что она не сможет попасть в список охотников. Однако кто знал, что он сможет вырасти до такой степени за такой короткий промежуток времени. Восьмое небо уже давно утратило квалификацию для участия в этой битве. Даже седьмое небо. Академия Сакуры также изменила рейтинг гигантского змея в списке охоты. С 10 000 лучших до 50 лучших, поставив его на 42-е место. Этот рейтинг уже чрезвычайно высок. Это означает, что все существа, появившиеся на восьмом, седьмом, шестом и пятом небе, будь то прошлое или настоящее, Фан Юнь по-прежнему занимает практически вершину списка. Конечно, у него все еще нет квалификации, чтобы сравниться с самыми лучшими монстрами. В конце концов, они по-настоящему сильны и способны уничтожать небеса. Боевая мощь Фан Юня очень даже неплоха. Например, в ходе его битвы против флота коалиции многие живые планеты на расстоянии многих световых лет были уничтожены из-за последствий битвы. Недавно кто-то сделал приблизительную запись. С самого начала и по настоящее время война между Фан Юнем и коалиционными силами двух небес привела к уничтожению более 200 цивилизованных планет. Время быстро летело. В мгновение ока это произошло неделю спустя. Подкрепление двух небес наконец прибыло. Глава 558. Уникальный правитель. Фан Юнь почувствовал их присутствие в тот момент, когда прибыло подкрепление, а затем быстро спрятался. Он не планирует противостоять мощному флоту, не зная его сил. К настоящему времени у флота, возглавляемого Бирном и Хуа Жуном, осталось менее 300 000 космических кораблей. Этот флот полностью потерял дух встретиться с Фан Юнем. Как только он появится, они сразу же разбегутся во все стороны. У этого флота больше нет планов сражаться с Фан Юнем. Флот подкрепления быстро воссоединился с Бирном и Хуа Жуном. На этот раз прибывший командир флота, очень известный генерал Пятого Неба, Гули. После воссоединения с Хуа Жуном и Бирном он немедленно восстановил их военную мощь. Флоту нужно подчиняться только приказам одного человека. Это то, что сказал Гули. Хуа Жун и Бирн также знали, что им следует передать свои флоты. Фактически, передача их командования – относительно мягкое наказание по сравнению с понесенными ими потерями. В конце концов, они так долго блуждали по седьмому небу, но безрезультатно. Напротив, их флот стал наполовину искалечен как материально, так и морально. Они должны нести последствия неудачи войны с Великим Змеем. Два флота в сумме составляют 2 миллиона. Кроме того, согласно тому, что Гули сказал Бирну и Хуа Жуну, на этот раз они принесли особое оружие. Даже если Великий Змей обладает способностью прятаться в глубоком космосе, они смогут его найти. Это вызвало облегчение у Хуа Жуна и Бирна. Таким образом, они наконец-то станут охотниками. Их добычей станет Великий Змей. Если они не могут найти Великого Змея, то, сколько бы людей ни было, все было бесполезно. Это опыт, который они получили после бесчисленных сражений и неудач. Напротив, без своей способности скрытности Великий Змей может только стать их добычей. В конце концов, ему предстоит столкнуться с 2-миллионным флотом линкоров. Такой огромный флот выглядел очень могущественным в космосе. Это выглядело почти бесконечно и особенно великолепно. Даже если Хуа Жун и Бирн после стольких битв накопили огромный страх и бдительность перед Великим Змеем, они больше не думают, что великий змей вырвется из их ладоней. На этот раз Фан Юнь не связался с флотом подкрепления и коалицией. На данный момент он эволюционировал. После выполнения требований биоэнергии он снова эволюционировал, достигнув уровня 104. Длина его тела достигла 50 тысяч километров. Его диаметр также достиг среднего размера Луны. Если Хуа Жун и Бирн снова увидят Фан Юня, они определенно потеряют дар речи. Его предыдущая протяженность в 30 000 километров уже была достаточно шокирующей, но теперь она снова увеличилась почти вдвое. Его размер может быть устрашающим, но что действительно пугает, так это его скорость роста. Кроме того, его очки репутации сильно выросли. Фактически, его репутация резко возросла после битвы с флотом коалиции. В этот период новости о его битве против Хуа Жуна и Бирна быстро распространились по сети вселенной. Очки репутации за это время увеличились более чем на 100 миллиардов, что является новым рекордом. Такое большое повышение репутации принесло ему более 200 очков навыков. Вместе с оставшимися очками навыков он использовал их для улучшения разрыва гаммы два раза. К настоящему времени этот навык достиг 4-го уровня. Уровень 4-й уровень разрыв гаммы был чрезвычайно мощный. В этой огромной вселенной, кроме звезд, он не мог найти ничего, что могло бы противостоять этому умению. Кроме того, распространилась новость о том, что подкрепление и флот коалиции объединили свои силы. Всем было интересно, будет ли на этот раз схвачен великий змей, или он снова победит. Однако хуже всех тут седьмому небу. В конце концов, обе стороны будут сражаться на его территории. Ранее были уничтожены сотни цивилизаций. На этот раз, боевой урон может быть еще больше. Кроме того, шестое небо также испытывает сильное давление. Они даже мобилизуют вторую волну подкрепления. Даже перед лицом риска, что их небо будет испорчено правителями, они непреклонны в убийстве Фан Юня. Они уже не могут оставить его в покое, и, согласно отчету, отправленному с линии фронта, великий змей растет очень быстро. Во вселенной, некоторые особенные правители в обычное время растут очень медленно, но перед лицом смерти, темпы роста резко возрастают. Подобные существа появлялись раньше, и в глазах лидеров шестого неба Фан Юнь является таким существом. Такие существа чрезвычайно опасны, потому что их предел неизвестен, но, как правило, он чрезвычайно высок. Перед лицом таких существ лучшая стратегия – немедленно убить их, не давав им времени на рост. Если они действительно не смогут остановить змея от входа на шестое небо, то они сильно пострадают от его неистовых атак. Примерно через месяц Фан Юнь впервые встретился с флотом подкреплений. Фактически, Фан Юнь имел краткий контакт с флотом подкреплений еще до этого. Просто он был далеко, спрятан в глубокой пустоте, поэтому флот не нашел его. Хотя флот подкреплений может искать Фан Юня в пустоте, кажется, что диапазон поиска относительно невелик. На этот раз Фан Юнь выступил с инициативой. Фан Юнь не боится этого большого флота. Он очень уверен в своей силе, особенно после стольких эволюций. Кроме того, на этот раз у него есть помощник. Морская черепаха тоже эволюционировала не так давно. Ее нынешние размеры составляют около 8000 километров. Ее способность управлять космическим пространством достигла еще более высокого уровня. Иногда Фан Юнь задавался вопросом, сможет ли черепаха стать существом более высокого развития, например, он может войти в пространство высшего измерения в будущем. Для существ там, существа низшего измерения подобны муравьям, с ними очень легко справиться. Если бы Фан Юнь стал существом из более высокого измерения, то справиться с любой цивилизацией было бы чрезвычайно легко. Однако на данный момент Фан Юнь не обладает хорошими навыками манипулирования пространством, не говоря уже о навыках, которые могут позволить ему войти в пространство высшего измерения. Глава 559. Столпы седьмого неба. Фан Юнь не хотел сражаться лицом к лицу с флотом. Он решил атаковать с тыла. Незаметно приблизившись к задней части флота, он использовал перенос пространства, чтобы поглотить 500 боевых кораблей. В то же время он несколько раз использовал разрыв гаммы, уничтожив бесчисленные линкоры на расстоянии миллионов миль. На какое-то время бесчисленные ослепительные взрывы и огни заполнили темное пространство. Только тогда флот отреагировал. Он начал бесчисленные атаки на Фан Юня, но, используя навыки защиты, немногие атаки могли коснуться его. Защита тела Фан Юня также особенно сильна. С каждой его эволюцией его защита продолжала увеличиваться. В этот момент его чешуя обладает твердостью и жесткостью, превосходящими воображение смертных. Эти двое сражались на поле боя, их позиции постоянно менялись. В принципе, Фан Юнь быстро кружит вокруг флота, одновременно предпринимая множество мощных атак. Последствия их битвы распространились на неисчислимые расстояния, уничтожая все на своем пути, будь то планета или луна, и даже влияя на орбиты многих звезд. Высшие руководители седьмого неба были на грани краха. Потери, понесенные в этой битве, слишком велики. Конечно же, по мере того, как силы обеих сторон увеличивались, масштаб битвы уже не тот, что раньше. Тем более, что обе стороны яростно сражались. Можно сказать, что смертные страдают, когда боги сражаются. Где бы они ни проходили, нет абсолютно никакой возможности выжить. Это все равно, что топтать муравьев, можно даже не осознавать, что они там были. Столкнувшись с этими цивилизациями низкого уровня, которые даже не могут сбежать со своего звездного поля, флот двух небес не обращает на это никакого внимания. Они вообще не заботятся о их жизнях. С другой стороны, Фан Юнь, космический монстр, живший сотни лет, он прожил жизнь, наполненную холодом, войнами и одиночеством. Естественно, ему будет наплевать на жизнь обычных существ, не говоря уже о тех, с которыми у него никогда не было пересечения. Его разрыв гаммы чрезвычайно мощный, почти догоняет мощь сверхновой. По крайней мере, атакующая мощь Фан Юня не меньше, чем у флота этих 2 миллионов боевых кораблей. Единственный способ, которым они могли бы справиться с ним, это физические средства. Коалиционные силы двух небес также обнаружили этот момент. Они пришли к выводу, что с их нынешней огневой мощью у них нет преимущества перед великим змеем. Их единственное решение – использовать свое численное преимущество, чтобы истощить энергию и физическую силу великого змея. Ха-ха! Фан Юнь глубоко вздохнул. В течение этого периода времени он и флоты коалиции яростно сражались друг против друга. Он больше не знает, сколько кораблей он поглотил или уничтожил. Их слишком много, чтобы сосчитать. Теперь даже он сам чувствовал, что похож на машину. Это похоже на цикл. Он превратился из человека в змею, затем из змеи в машину для убийства. В сердце Фан Юня не было ни печали, ни радости. Он просто боролся за выживание и рост. Он сражался просто потому, что его выживание было поставлено под сомнение, и для дальнейшего роста. Для этих существ, которые угрожают его жизни, есть только один конец – смерть. У него нет ни малейшего психологического бремени. Он уже давно прошел через это за свои сотни лет жизни. Это просто правило вселенной. Атака Фан Юня была еще более яростной, чем флот коалиции двух небес. Мощность разрыва гаммы слишком велика. Если бы Фан Юнь сражался против флота, который возглавляли Хуа Жун и Бирн, он, вероятно, был бы уничтожен или рассеян. Однако этот флот подкрепления все еще упорно борется против Фан Юня. Даже если они потеряли сотни тысяч кораблей, даже если они все еще ежесекундно теряют много боевых кораблей и живой силы, они все равно бесстрашно сражались. Гигантская змея сбежала. Гули чувствовал себя крайне расстроенным, слушая отчет своих подчиненных. За это время он много раз сражался с гигантским змеем. Вначале, во время каждого боя, он выглядел чрезвычайно взволнованным, командуя флотом и поклявшись убить гигантского змея, но он заканчивал с разочарованием после каждой битвы. На самом деле, после многих сражений он даже чувствовал себя немного отчаявшимся. Они вообще не могут победить гигантского змея. Можно сказать, что количество больше не работает против гигантской змеи, они просто посылали пищу. Этот гигантский змей слишком силен. С точки зрения силы атаки, он может пойти в лоб против их флота. С точки зрения способности к бегству, они вообще не могут его поймать. С точки зрения стратегии, даже такой знаменитый генерал, как он, не может воспользоваться преимуществом. Это все равно, что встретиться лицом к лицу с чрезвычайно опытным генералом, который сражался всю свою жизнь. Теперь Гули столкнулся с вопросом, который наполнил его отчаянием. Смогут ли они убить этого монстра? Прежде чем покинуть пятое небо, его начальство торжественно возложило на него задачу убить гигантского змея, не принимая во внимание огромную научную ценность гигантской змеи, только учитывая ее угрозу. Гигантская змея должна быть убита, хотя между пятым и седьмым небом есть шестое небо. Но если гигантский змей прорвется через шестое небо, следующим будут они. Если гигантский змей сможет прорваться сквозь их флот и проникнуть на шестое и даже пятое небо, то его опасность и мощь взлетят до небес. Может быть, эти высшие небеса заинтересуются им и отправятся в путешествие, чтобы поймать его на пятом небе, точно так же, как они сейчас делают на седьмом небе. Гули, естественно, ясно представляет, какие бедствия они принесли седьмому небу и его цивилизациям. Во время их битвы с великим змеем каждый день уничтожаются десятки цивилизованных планет. Количество мертвых и неколонизированных планет, которые они уничтожили по пути, неисчислимо. Если это произойдет на пятом небе, то каждый солдат, посланный для выполнения этой миссии, будет считаться виновным и некомпетентным из-за своей неспособности выполнить эту задачу. Что это за правитель? Гули действительно не мог понять, почему гигантская змея, такой мощный правитель, мог оставаться неизвестным в течение такого длительного периода. Было ли решение пятого неба неправильным? Гули начал чувствовать головную боль, когда он больше думал об этом. Вначале он думал, что они просто будут иметь дело с более мощным правителем 4-го уровня. Он никогда не думал, что ситуация может ухудшиться до такой степени. Теперь они снова обновили свой взгляд на силу этого змея. Некоторые даже говорят, что гигантский змей достиг 5-го уровня. В то время как боевая ситуация между флотом союзников и гигантским змеем зашла в тупик. Среди многих небес дискуссия о гигантском змее достигла раскаленной добела стадии. Особенно жители седьмого неба. Их речь была полна страха, проклятия и молитв. В конце концов, они могли умереть в любой момент из-за последствий битвы. Битва между гигантским змеем и союзным флотом двух небес привела к уничтожению более 20 000 цивилизаций, и это число постоянно увеличивалось. Хотя большинство из них являются цивилизациями низкого уровня, они являются краеугольным камнем правительства седьмого неба. Его лидеры были убиты горем, наблюдая, как их людей истребляют. Глава 560. Шпионы обнаружены. Ха! В общежитии для персонала Даран тяжело вздохнул. Он все еще следил за новостями о битве между Великим Змеем и союзным флотом Гули на седьмом небе. Судя по новостям, битва особенно трагична. Флот союзников быстро уничтожается. Говорят, что их поражение почти неизбежно. Согласно публичным новостям, пятое и шестое небеса готовятся отправить вторую волну подкрепления. На этот раз пятое и шестое небеса пали. Даран вздохнул и покачал головой. Перед лицом такой трагедии Даран злорадствовал по поводу их несчастья. Он все еще помнит безразличие и пренебрежение этих трех небес к их восьмому небу, когда они пришли, чтобы поймать гигантского змея. К счастью, битва была далеко не такой ожесточенной, как сейчас. В противном случае их восьмое небо, которое намного меньше седьмого неба, было бы в беде. Битва может даже распространиться на половину их неба. Даже седьмое небо, которое намного больше и намного сильнее их, не выдержит битвы такого масштаба. Десятки цивилизаций уничтожаются каждый день, поскольку поле битвы охватило многие галактики. Даран, как последние новости? Нара вошел в дверь и спросил с непринужденной улыбкой на лице. Он также знал о трагической ситуации на седьмом небе и флоте коалиции. Хотя это морально плохо так думать, он все еще злорадствует над их несчастьем. В любом случае, на этот раз эти три могущественных небеса уперлись в стену. Даран засмеялся и сказал: «К счастью, командир Отто несерьезно сражался с гигантским змеем, иначе нам было бы очень плохо. Да, я думаю, что после этой войны эти три могущественных неба будут сильно повреждены. Они могут даже быть уничтожены». Когда он сказал это, Нара печально вздохнул. Эти три могущественных неба, которые могут заставить свое восьмое небо склонить голову, сталкиваются с возможностью уничтожения. Это не значит, что они делают поспешные выводы. Три могущественных неба столкнулись с угрозой могущественного змея и их местных правителей. По слухам, недавно на шестом небе произошло несколько массовых беспорядков, которые привели к большим потерям. Однако на данный момент они могут только игнорировать их угрозу. Самое важное на данный момент не дать великому змею проникнуть на их шестое небо. В противном случае, после того, как их захлестнут грядущие великие войны, их шестое небо падет. Судя по нынешней ситуации, эта гигантская змея не является существом с мягким характером. По их расчетам, во время битвы против флота коалиции и союзников гигантский змей часто проявляет инициативу, чтобы привести флот в цивилизованные районы седьмого неба, вызывая большие разрушения. Это его месть седьмому небу. Поэтому, что бы ни случилось худшего, они могут сосредоточиться только на борьбе с гигантской змеей, на некоторое время игнорируя угрозу своих местных правителей. В глубоком космосе вперед двигалась чрезвычайно страшная гигантская змея. Рядом с ним была такая же титаническая черепаха. В данный момент эти два существа очень счастливо блуждают в космосе. Фан Юнь особенно наслаждался такой свободной жизнью. Флот, который пришел, чтобы разобраться с ним, мог дать отпор. Однако армия Седьмого Неба снова начинает участвовать в этой войне. В прошлом, из-за отсутствия боевой силы, они взяли на себя инициативу выйти из этой войны. Однако им снова придется участвовать в этой войне, потому что гигантский змей берет на себя инициативу по расширению поля боя, нанося им бесчисленные потери. Даже если лидеры Седьмого Неба не хотят участвовать в этой войне, они должны это сделать. У них нет выбора. Они должны, по крайней мере, сдерживать масштабы войны, иначе весь альянс Седьмого Неба развалится. Бум! Фан Юнь использовал антиматериальную бомбу на планете впереди, полностью уничтожив ее. Он чувствовал, что за ним следят, и источник этого чувства исходил с той планеты. За этот период Фан Юнь претерпел еще одну эволюцию, и его очки репутации также увеличились на 60 миллиардов. Он использовал полученные очки навыков для улучшения перемещения пространства. Этот навык был повышен дважды. Его сила огромна. Фан Юнь полюбил его непредсказуемость и эффективность, назвав это одним из своих наиболее часто используемых навыков. Его единственным недостатком является то, что он добывать собирать биоэнергию, поэтому Фан Юнь все еще использовал черную дыру и пожирание небес для получения биоэнергии. Уу-у-у. Гигантская черепаха внезапно повернула голову и завыла. Фан Юнь сразу понял, что приближается флот. Это молчаливое понимание, которое они выработали после стольких лет общения. Большинство флотов, преследующих Фан Юня, на данный момент являются флотом Седьмого Неба. В конце концов, он покалечил союзный флот двух более могущественных небес. Флот с первоначально 2 миллионами линкоров сейчас насчитывает менее 700 000, и флот Седьмого Неба, который не осмеливается проявить инициативу, может сотрудничать только с искалеченным флотом союзников. Подкрепление снова прибывает. 1 миллион боевых кораблей с пятого неба и 2 миллиона с шестого неба. Это последняя волна подкрепления и последняя битва этих двух небес. Если подкрепление на этот раз не сможет справиться с гигантским змеем, то пятому и шестому небесам остается только сдаться. Вскоре в глубоком космосе появилась тень флота, но этот флот сразу же испугался, обнаружив присутствие Фан Юня и гигантской черепахи. Черт, гигантская змея и гигантская черепаха недалеко впереди. Их цель – разведать местоположение и действия этих двух чудовищ, но после встречи с ними в этом пустынном пространстве они не были счастливы, а скорее чрезвычайно напуганы. «Быстро, беги!» – громко крикнул командир флота. «Я немедленно сообщу в штаб-квартиру и сообщу им координаты. А теперь включи огонь на максимум и быстро убирайся отсюда». Это был не просто лидер. Даже ветераны флота были напуганы. Дело не в том, что они слишком робки, просто враг невообразимо сильнее их. В результате Фан Юнь наблюдал, как флот появился из темноты вдалеке, затем быстро развернулся и убежал обратно. «Хе-хе, ты хочешь убежать после того, как облетишь мое лицо?» Фан Юнь усмехнулся, глядя на убегающий флот. Он быстро прыгнул к ним, летя с невообразимой скоростью. С его скоростью он мгновенно достиг задней части флота и использовал черную дыру. Ужасающая гравитация мгновенно превратила сотни кораблей в энергию, а затем притянула ее к нему. Весь флот рухнул в одно мгновение. Глава 561. Поражение. Флот даже не пытался контратаковать. Они отчаянно пытались спастись, но, к сожалению, оставшиеся сотни кораблей были поглощены переносом пространства Фан Юня. «Командир Гули, мы нашли следы двух монстров». В центре управления флотом союзников перед Гули появилась голографическая проекция. Это была проекция седовласого мужчины. Этот человек, главнокомандующий флотом поддержки Седьмого Неба, Джонс. «Мистер Джонс, каковы сейчас координаты гигантского змея?» Гули сразу же спросил Джонса. Хотя он неоднократно терпел поражение во время битвы с гигантским змеем, он все еще не сдавался в борьбе с ним. На самом деле он несколько раз чуть не убил гигантскую змею, но ей всегда удавалось убежать в последний момент, а затем появиться перед ним после исцеления. Гули почувствовал, что сходит с ума. Дело не в том, что их флот слаб, а в том, что гигантский змей слишком силен и хитер. Что особенно беспокоит, так это его регенерация. Если дать ему достаточно времени, он может исцелиться от любого типа травмы. Если бы не эта неприятная способность, они бы давно убили или поймали гигантского змея. «Хорошо, я немедленно вышлю вам координаты гигантского змея», — сказал Джонс. Через несколько секунд Гули получил координаты. Поколебавшись мгновение, Гули принял решение. Он приказал своему флоту немедленно направиться к этому месту. Его нынешний флот насчитывает всего 700 боевых кораблей, но есть еще 1 миллион дополнительных кораблей с седьмого неба, и все они номинально находятся под его юрисдикцией. «Я надеюсь, что на этот раз мы сможем убить гигантского змея». Гули крепко сжал оба кулака. Он глубоко вздохнул и успокоил свое беспокойное сердце. «Черт возьми, если мы потерпим неудачу в этот раз, то у нас не будет шанса попробовать снова. Мы сможем только убежать и молиться, чтобы он не погнался за нами», — пробормотал Гули с мрачным выражением лица. Он не хотел, чтобы такое произошло, поэтому на этот раз они должны добиться успеха. Недалеко позади Гули стояли двое величественных мужчин. Это были Хуажун и Бирн. Теперь эти двое освобождены от своих обязанностей, за исключением того, что они все еще могут передвигаться на командном корабле, у них больше нет власти командовать другими. Глядя на мрачное лицо Гули, Хуажун и Бирн переглянулись, а затем покачали головами. Они понимают это чувство. Когда они столкнулись с гигантской змеей, у них было такое же выражение лица, яростное и беспомощное. Ха! Тяжело вздохнув, Хуажун и Бирн направились в другое место. Сейчас не их очередь беспокоиться об этом, и в любом случае это бесполезно. Время тянулось медленно. Союзный флот наконец прибыл в последнее место, где находились гигантский змей и гигантская черепаха, но в данный момент эти два чудовища не появлялись. Похоже, что они уже покинули это место. Гули обнаружил следы сражения в этом районе, а также фрагменты космического корабля. Похоже, что разведывательный флот, который они послали, был уничтожен. «Командир Гули, куда нам теперь идти? Теперь, когда змей ушел, что им делать?» Как раз в тот момент, когда Гули оказался перед дилеммой, в их космическом корабле раздалась резкая сирена. Прямо над их флотом появилось огромное круглое искажение пространства, из которого появилась голова размером с планету. Это была голова гигантской змеи. В тот момент, когда появилась змея, она открыла пасть и ринулась вниз, мгновенно поглотив более 500 боевых кораблей. Их проглотили, не дав им возможности среагировать. «Черт возьми, взорвите этого монстра для меня!» Гули отреагировал первым. Он быстро крикнул своим подчиненным, чтобы они действовали. Итак, командный корабль атаковал первым. Бум, бум, бум. Различные лазеры полетели в сторону гигантской змеи, многие из них были непосредственно поглощены искаженным пространством, но еще больше приземлилось на тело Фан Юня. Нынешнее тело Фан Юня просто колоссально, его длина составляет около 80 км, а диаметр также превышает 3300 км.